Подготовка почвы. Осенью в саду также следует обработать и почву. Земля перекапывается в междурядьях на глубину 15-20 см, а вокруг стволов деревьев 10-15 см. Перекопка необходима для того, чтобы уничтожить вредителей и паразитов, которые могут зимовать в почве. Кроме того, рыхлая земля лучше впитывает атмосферные осадки. Для повышения плодородия почвы следует предварительно внести в нее органические или минеральные удобрения, чтобы снизить кислотность, произвестковать. Органические удобрения можно просто разбросать сверху. В приствольных кругах обычно оставляют до 5 кг удобрения, а в междурядьях 2-3 кг на 1 квадратный метр. Не стоит разравнивать почву после того, как вы ее перекопали. Тогда она сможет лучше впитывать талые воды и задерживать больше снега.